Глава 18. Вечером мы, как всегда, устроились во дворе, тихонько беседуя и смакуя матушкин чай со сдобой. Алка, наконец, перестала дуться и сейчас обсуждала с мамой какие-то очередные наряды. Я же сидела рядышком и витала в своих мыслях. Впереди учеба в институте, но душа требовала большего. Хотелось взять от этой жизни все. Жаль, что сейчас мало возможностей для своего дела. Уж хотя бы ларек какой открыть. А чем бы действительно я хотела заняться? Знание языков обеспечит меня неплохой должностью. А дальше? Всю жизнь работать на дядю? Ну уж нет. Может, открыть пошивочный цех? 90-е не за горами. Найдется и мне местечко среди новых русских. Или открыть сеть фастфуда? Тоже неплохой вариант. Взор скользнул по улыбающемуся лицу мамы. И снова мелькнула мысль о записи песни. Голос ведь у нее проникновенный, бархатистый. Не хуже, чем у наших примадон. Почему бы и нет? Не получится, не беда. А если она прославится на всю страну? Мама ведь окончила музыкальную школу по классу фортепиано, забросив потом свой талант в угоду более прибыльной профессии. И сейчас у нас в доме пылилась ее пианино, на котором она еще изредка играла. Казалось, что мама не любила вспоминать свои несбывшиеся мечты. Когда она пела, в голосе звучала неизбывная тоска. Может, стоит подарить ей эту возможность, исполнить ее желание? Об этом надо поговорить с Юркой и Любой. Насколько я знаю, у одноклассника есть доступ к школьной аппаратуре. Думаю, сейчас учителя не откажут ему в просьбе немного ей попользоваться. А у мамы Любы есть связи, с которыми вполне удастся отправить песню во всесоюзную студию грамзаписи в Москву. Стоит рискнуть. Только где взять подходящую? Поразмыслив, я решила одолжить слова одного из шлягеров 80-х годов «Ягода малина». Нежная мелодичная песня хорошо подойдет для маминого голоса. С музыкой помогут ребята из школьного ансамбля, друзья Сорокина. Это, по сути, будет плагиатом, но, как говорится, нам нужнее. На следующий день, закончив с обязательным фронтом огородных работ, направилась к Любе. Одноклассники уже поджидали меня на скамье возле забора. По дороге на озеро рассказала им о своей затее. «Как думаете, у нас получится?» Глаза Юрки загорелись. «Попробовать стоит. Представляешь, если песня понравится? Это же выступление, запись на студии. Возможно, и мы там на что сгодимся. Надо признать, в предпринимательском чутье Юрке не откажешь. Нужно лишь направить его неуемную энергию в нужное русло. Наше обсуждение затянулось до самого прибытия на пляж. Иванова, вернемся в город, я поговорю с ребятами, оборудование для записи найдем. Дальше дело за тобой и тетей Алей. Забацайте такую песню, чтобы все в восторге были. Вот и договорились, — ответила я, расстилая плед. А сейчас давайте купаться, а то скоро расплавлюсь на этой жаре. «Привет, Ира!» — раздался позади знакомый голос. Я резко обернулась и так и замерла в шоке. Недалеко от нас стоял Андрей, с любопытством разглядывая нашу компанию. «Привет! Откуда ты здесь?» — спросила я, не веря своим глазам. «У отца очередные учения, так что меня сплавили бабушки». «Знакомься!» — я указала на друзей. «Юра и Люба, мои одноклассники». Сорокин, критично оглядев Андрея, подал руку. Смущенно улыбнулась Люба. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» «Всегда рады новым знакомым», — подал голос Сорокин и, подхватив Любу под руку, пошел к воде. «Не ожидал встретить тебя здесь». Андрей сел на плед с любопытством, разглядывая мою фигуру в купальнике. От смущения я натянула сарафан, опустилась рядом с ним. «Здесь у многих дачи. Ничего удивительного. И все же. Нам повезло. До осени ждать не придется». Он взял мою руку, нежно перебирая пальцы. «Да, верно. До осени ждать не придется», — эхом повторила я. «Давай прогуляемся, а искупаться успеем позже. Твои друзья не будут против?» Андрей поднял на меня глаза, и я утонула в их синеве. «Пойдем, только скажу им». Спустившись к воде, подозвала друзей и предупредила, чтобы не ждали нас. Люба, понимающе улыбнулась. Юрка хмыкнул. «Смотри, Иванова, домой вернись вовремя. Тетя Аля с нас потом шкуру спустит». «Обещаю», — улыбнулась я Сорокину. «Заберете плед с собой, ладно?» Выбравшись из многоголосья пляжа, мы окунулись в тишину, свойственную лишь деревне. Жужжали пчелы, собирая сладкую пыльцу. Среди ветвей раздавалось пение птичьего хора. Мерно шелестела трава под ласковыми ладонями теплого ветра. Не сговариваясь, отправились к лесу. На самом его краю была березовая роща, играющая в пятнашки с летним солнцем. Шли и болтали обо всем на свете. О семьях, о предстоящей учебе, о планах на будущее. С Андреем было комфортно. Казалось, он слышал мои мысли, мог понять мою душу и мои переживания. Я не заметила, как мы зашли глубже в лес. Березы уступили место елям, вязам, лиственницам и липам. Здесь было прохладнее. Весь солнечный жар оседал на макушках деревьев. Мы прошли еще немного, и перед нами открылась маленькая поляна, вся усыпанная земляникой. Тут и там в траве виднелись красные бусины сладких ягод. «Смотри, какое чудо!» — произнес Андрей, осторожно опускаясь на корточки, стараясь не наступать на кустики земляники. Собрал в руку пахучее лесное лакомство и протянул мне. Ягоды взрывались на языке нежной сладостью. Вскоре мы наелись так, что начало щипать во рту. «Не могу больше», — простонала я, опускаясь на внушительную корягу, которая валялась с краю поляны. «Я тоже». Андрей присел рядом. Развернулась к нему, заглянула в глаза, которые в тени деревьев стали из сине-стального цвета. Он, не отрываясь, смотрел на меня. «Ты очень красивая», — прошептал Андрей. «Твои глаза, как топазы, такие же завораживающие яркие». Юноша наклонился и поцеловал меня, едва коснувшись губами. «Сладко». «Из-за земляники», — выдохнула я. «Нет, ты вкуснее любых ягод». В груди полыхал огонь, разливаясь жаром по всему телу. Лицо зарделось. Я смущенно подняла глаза. Андрей улыбался. Он осторожно заправил прядь волос за ухо и наклонился. В этот раз поцелуй длился дольше, исполненный робкой нежности. У меня перехватило дыхание, и я невольно отстранилась. Андрей обнял меня, прижав к груди. Слушала, как бьется его сердце, и душу затопило нежностью. Не знаю, сколько мы так просидели. Не нужно было слов и пылких признаний. Все было понятно и так. «Пошли купаться», — услышала его шепот. «Я весь липкий от земляники». «Пойдем». Возвращаться не хотелось, но время неумолимо. Солнышко уже спускалось к горизонту. Очарование момента схлынуло, оставив в груди сладостное послевкусие. Взявшись за руки, мы вышли из леса и направились к озеру. Юра и Люба уже ушли. Пляж заполнили взрослые, выбравшиеся со своих грядок. Найдя укромное местечко за раскидистой ивой, окунулись в теплую воду. Андрей подхватил меня на руки и прижал к груди. Вдруг с берега раздались встревоженные возгласы. Мы обернулись. На солнце наползла черная туча, закрывая своим подбрюшьем все небо. Приближалась гроза. «Побежали домой?» Я слезла с рук, выходя из воды. «Погоди». Андрей схватил меня за руку. «Гроза не будет долгой. Там невдалеке есть старый дуб. Спрячемся под ним. Пожалуйста». В его взгляде было столько мольбы, что я, не задумываясь, согласилась. Схватив одежду, мы помчались к раскидистому дереву. Отдыхающие спешно уходили с пляжа, уводя за руку упирающихся малышей. Поднялся ветер, и туча, зарычав раскатом далекого грома, ринулась вперед. Стало темно. По стальной глади озера побежала рябь. Пригнулись камыши. Швыряя в нас ветки и мелкий мусор, бесновалась буря. Андрей обнял меня, закрыв от ее порывов. Стало страшно. «Как думаешь, еще успеем добежать до дома?» «Не бойся, трусишка, это ненадолго». Андрей поцеловал меня в лоб и сильнее обнял. Столь же внезапно, как и начался, ветер стих. На берег опустилась оглушающая тишина. И мгновение спустя по листве захлопали ладошки дождя. По воде побежали круги, сталкиваясь друг с другом и дробя озерную гладь. «Вот и все», — улыбнулся юноша и принялся стягивать рубашку. «Пойдем? Ты когда-нибудь купалась под дождем?» «Нет», — замотала я головой. «Тогда тем более надо идти». Он дождался, пока я сниму сарафан, и, подхватив на руки, ринулся в воду. В первую минуту перехватило дыхание, но вода оказалась теплой, словно парное молоко. По лицу и плечам шлепал ливень крупными каплями. Вскоре он заслонил от нас берег плотной мерцающей пеленой. Над поселком с оглушительным грохотом прорезал небо ослепительный росчерк молнии. Я ахнула. «Нам нельзя здесь оставаться. В воде может быть опасно». «Где ты здесь спрячешься?» Андрей был спокоен. «Не переживай. Ветер дует в сторону от нас. Скоро туча пройдет». «Мне страшно», — обхватила плечи руками. Ливень холодными струями стекал по лицу и телу. По коже побежали мурашки. «Земляника, я с тобой». Его тело было теплым, даже горячим. Или так казалось в воде. Прижавшись к Андрею, замерла, боясь обернуться. Внезапно с неба спустился изломанный луч молнии, ударив в самую макушку дуба. Раздался треск, в такт которому, казалось, вздрогнула земля. Резко пахнуло озоном. Дерево застонало, одна из ветвей медленно заскользила вниз, придерживаемая своими собратьями. Туча, недовольно пророкотав напоследок, отправилась дальше. Робко заспешили к земле сумеречные лучи, снова возвращая краски природе. Все замерло в благостном покое, и лишь старый дуб шелестел листвой, оплакивая потерю. Купаться расхотелось. Я выбралась на берег, разглядывая мокрое полотенце и одежду. «Как мы теперь пойдем?» — обернулась к Андрею. «Без паники. Сейчас выжмем все хорошенько. До поселка недалеко, дойдем как-нибудь». Взяв вещи, он принялся за дело. А я подошла к обломанной ветке. У самого основания виднелся обугленный край. «Иришка, отойди, вдруг еще одна грохнется», — послышался взволнованный голос Андрея. Вернувшись к нему, взяла в руки сарафан. Сейчас он больше напоминал помятую тряпку. Кое-как натянула его на себя, расправила, как смогла. Мой спутник выглядел не лучше. Фыркая, словно недовольный кот, он залез в мокрые брюки, накинул рубашку, не застегивая. Мы глянули друг на друга. Картина была живописная. Из-за налипшего на вещи ссора и пыли стали похожи на двух бродяг. Я не стерпела и расхохоталась. За мной прыснул и Андрей. Облокотившись о мое плечо, он держался за живот. «Знаешь что?» «Что?» — спросила я сквозь смех. «Это свидание мы никогда не забудем. Точно. Такое забыть не получится». Притихнув, он провел ладонью по моему лицу. «Земляника, тебя я буду помнить всегда». Смутившись, я опустила голову. «Пошли, родители будут волноваться». Мы направились к поселку. Ноги разъезжались по размокшей глине. Когда дошли до моей калитки, вид у нас был удручающий. Грязь облепила ноги до колен. «До завтра», — негромко проговорил Андрей. Я обернулась на дом. Он понял мой взгляд и отступил на шаг. «Буду ждать тебя на нашем месте». «В полдень», — ответила я. Андрей кивнул и, подмигнув мне, развернулся, спеша к своей бабушке.